В западне. Пролог. Вставай, Леха, пей свой кофе. Скоро на объект идти. Как и обычно будил Алексея Димон, бригадир группы монтажников холодильного оборудования, в которой тот и состоял. Надо сказать, что в этой группе их было всего трое, вместе с бригадиром. Этот монтаж подкинули Димону какие-то знакомые, и объект оказался аж в Ставрополье. Выпив приготовленный Димоном кофе, парни отправились на объект, где Леха, взяв перфоратор и крепеж, полез на леса. Алексею оставалось пробурить два отверстия под дюбеля, когда густой туман с кислым запахом заполонил все вокруг. «Чё это за фигня творится?» – спросил Леха, то ли себя, то ли стоящего под строительными лесами охранника. Тот привычно промолчал. Сегодня они должны были проводить пусконаладку холодильной системы магазина, с которой возились целую неделю. Парни уже заправляли фреон, а ему оставалось подключить вентиляторы конденсатора. Эта командировка вся была необычной, начиная с суммы оплаты, заканчивая тем, кто был заказчиком. Спрашивается, зачем в этом месте открывать продуктовый магазин, когда в квартале отсюда неплохой супермаркет. Но вчера, в конце рабочего дня, подвыпивший Семёныч, охранник магазина, по секрету рассказал, что хозяйка магазина, жена командира базы ФСБ, и здание, в котором монтируется холодильное оборудование, фактически относится к территории базы. Собственно, конденсаторы висят на внутренней территории этой базы. Видимо, поэтому и подрядили на монтаж не каких-нибудь местных холодильщиков, а уральцев. Так-то, если подумать, машины, приезжающие к продуктовому магазину, привлекают меньше внимания, чем машины, приезжающие к базе. Похоже, они так шифруются. Также от Семёныча они узнали, что раньше на этой базе располагалась АТП, а год назад здесь развернули базу ФСБ. Тем временем туман загустел настолько, что не видно было пальцев вытянутой руки. Появился странный гул, который воспринимался, скорее, не ушами, а всем телом. Появились вспышки, как будто в тумане кто-то щелкал фотоаппаратом, а затем туман стал быстро редеть. Появился резкий свист, Алексей заторможенно повернул голову и увидел, что трубы, идущие вдоль стены, от конденсатора к пристройке, в которой находилась компрессорная, срезаны у самого угла здания, и из них вырывается заправленный фреон, а пристройки не было, и парней, которые заправляли систему, тоже не было. Вместо пристройки была гора строительного мусора, из которой торчала толстая, железная труба дымохода. Под ней угадывалось приземистое здание, похоже на котельную. Не было конторы, где теперь штаб, и вышки мобильной связи тоже не видно. Вместо нее теперь стояло высотное здание. И вообще, западной окраины города не было. К югу от треугольной свалки строительного мусора с трубой котельной располагались высотки крупного города, а к северу – длинное здание торгового центра, а за ним возвышались еще высотки. «Охренеть!» – услышал Леха возглас охранника. К слову, это был сержант ФСБ, которого приставили к холодильщикам, чтоб они лишнего не наделали. По его неразговорчивости и угрюмому виду было понятно, что он где-то проштрафился. Однако ПП-19 «Бизон» ему выдали. Пока Алексей спускался с лесов, подбежал капитан, озадачивший сержанта наблюдением за ними. «Рулев, докладывай, что тут было?» «Товарищ капитан, тут эта пристройка с холодильщиками пропала. Да посмотрите сами, что за хрень тут творится. Холодильщики точно в пристройке были?» Рулев кивнул. «Просмотри, может, кто в магазине остался. Потом этого на проходную. До выяснения. Закрой хотя бы во вторую коптерку. Где броники?» Все это время Леха стоял с ошалевшим видом, разглядывал новые виды. До него медленно доходило, что парней, которых он неплохо знал, больше нет. Да и половина базы с немалым куском города неизвестно куда подевались. С другой стороны, эти высотки и котельная откуда-то появились. Может быть, просто произошла замена, и парней просто перенесло? Эта мысль немного успокоила его, и он начал воспринимать окружающее. Оказалось, что они с рулевым уже зашли в проходную и подходят к коптерке. «Слушай, сержант, что дальше-то?» «Да ничего». Рулев заметно нервничал. «Сейчас разберутся с непонятками и решат, что с тобой делать». Потом, вздохнув, добавил: «Не положено посторонним быть на территории, когда нештатная ситуация». Коптерка закрывалась на простой китайский замок, поэтому сержант сказал: «Ты, Ерин, не дергайся, вас же всех проверяли, ничего серьезного за вами не нашли, скоро выпустит». С этими словами он закрыл за Алексеем дверь. Коптерка была небольшой, где-то 2 на 3 метра, а в высоту, Леха с ростом 1,75 м, мог дотянуться до потолка. На противоположной стене, под потолком было узкое горизонтальное окно. Вдоль правой стены стоял стеллаж с упомянутыми брониками. Под стеллажом стояли ящики, в одном виднелась армейская фляжка. Судя по плитке и трубам, раньше здесь была душевая. Алексей кинул на ящик, стоящий под окном, броник, вывернув на наизнанку, мягкой стороной вверх, и, с хоть каким-то удобством, расположился на нем, устало прислонив голову к стене. Опять начала болеть голова, но не как обычно справа или слева при мигрени, а как-то с середины затылка. Да и пить захотелось. Какие-то подозрительные ассоциации. Кислый туман, головная боль, жажда. Леха усмехнулся. Вчера перед сном он дочитал очередную книгу из серии Каменистого. Там описывались похожие симптомы. Дочитался. Осталось дождаться зараженных. С усмешкой пробормотал он. Через час жажда стала всерьез беспокоить его. Подумав, что смысла терпеть нет, Алексей постучался в дверь. «Эй, народ, можете попить принести, а то сушняк замучил». Ждать пришлось недолго. Через минуту явился Рулев с половиной пятилитровой бутылки с водой. От души поблагодарив его, Алексей оставил бутылку себе. Где-то с пол-литра воды в него влезло, но почему-то намного легче не стало. Это был повод задуматься всерьез. Следующий час Леха провел, шагая туда-сюда и думая о том о сем. Периодически прикладывается к бутылке с водой. Из-за головной боли мысли были как в тумане, часто перескакивали на разные темы. В книгах описывалась теория попадания. Согласно этой теории, улей копирует участок территории на каком-то, всегда другом параллельном мире мультиверсума. Получается, что это не парни пропали, это он скопировался, вместе с большей частью города со всеми жителями, большая часть которых станут зараженными мутантами, а единицы иммунными. Не хотелось бы оказаться в числе мутантов. Когда услышал крики людей и автоматную стрельбу, то почувствовал облегчение, смешанное с обреченностью. Бегом подбежав к окну, он попытался подтянуться за наклонный подоконник. Руки соскальзывали. Не растерявшись, доложил еще броников на ящик и, наконец, добрался до окна. То, что он увидел, подтвердило его предположение. Насколько Алексей представлял из описаний в книгах, в сторону базы бежал лотерейщик. Больше, чем двухметровый стероидный бугай с криво накачанными мышцами, лысая голова, огромная пасть, полная зубов. За ним бежали четыре человека без штанов, но с накачанными ногами. Наверное, бегуны. Возле шлагбаума лежало еще несколько бесштанных тел. Похоже, что это жертвы автоматной очереди, услышанной ранее. Тем временем лотерейщик добежал до дежурки. Дальше Лехе было не видно, но он услышал грохот железной двери, потом заполошную стрельбу. Этого ему хватило понять, что все плохо. Надо спасаться, но как? Бежать? Но зараженные всяко бегают быстрее. Спрятаться? Тут шансы есть, хоть и минимальные. Алексей быстро соорудил гнездо из ящиков и бронежилетов и, насколько смог, укрылся ими сверху. Вроде получилось даже в два слоя, правда не везде. Лишь оказавшись в замкнутом пространстве, под нелегкой грудой, к нему пришло осознание того факта, что его могут сожрать, причем начнут живьем. Ужас прошелся холодными, когтистыми лапами по внутренностям, заставляя сильно трястись. Забылись переживания, иммунный он или нет. Какая разница, если тебя сейчас съедят? Отсутствием воображения Алексей не страдал и понимал, что в таком состоянии он скорее себя выдаст. Надо успокоиться. Единственный шанс выжить – остаться незамеченным. Поэтому стал мысленно повторять мантру. «Здесь никого нет, здесь никого нет». Стараясь дышать размеренно и пореже, он слушал окружающие звуки. Шаги кого-то тяжелого, потряхивающие пол, крики ужаса, выстрелы очередями и, иногда, одиночными, взрывы, скрежет сминаемого железа неподалеку. Страх парализовал тело, заставляя вздрагивать от особо громких звуков. При этом Леха не прекращал мысленно повторять «Здесь никого нет, здесь никого нет». Сам не замечая того, он медленно проваливался в некое медитативное состояние, при этом продолжая воспринимать окружающие звуки. Голодное урчание и рычание зараженных, все более редкие выстрелы и взрывы, крики умирающих. В какой-то момент мощный взрыв встряхнул все здания, Алексея выкинуло из состояния медитации. Слышно было урчание и визги мутантов. Понимая, что опасность меньше не стала, он продолжил повторять про себя мантру. «Здесь никого нет, здесь никого нет». Отстраненно продолжая воспринимать звуки, он слышал, как кто-то тяжело протопал через проходную, задевая стены и ломая косяки. Глава 1. День 1. Окончательно Алексей пришел в себя из-за жажды. Поняв, что дальше терпеть не сможет, он начал осторожно выбираться из своего укрытия. Несмотря на головную боль и общее плохое самочувствие, его стала наполнять тихая радость, он выжил, как будто получил долгожданный подарок на день рождения. Хотя, так и есть, если было копирование, то сегодня его день рождения, и подарок ему уже дали, жизнь, осталось только не профукать столь ценный дар. Тихо добравшись до бутылки, он, еле сдерживаясь, стараясь создавать поменьше шума, пил теплую перестоявшую воду, как свежую родниковую. Жажда не проходила, и Леха знал почему. Надо выходить, раздобыть спараны, готовить живчик. Иначе зря он пережил эту бойню. Для начала он подкрался к окну. Сразу бросилось в глаза небо, начавшее краснеть, говоря о наступившем вечере. Это сколько же он прятался? Туман был около 9 утра, сейчас около 7 вечера. Много. Возле шлагбаума бродили двое зараженных, судя по наличию штанов, они из свежих, медлики. Если верить книгам, то от них надо избавляться, иначе они своим урчанием могут привлечь более крупных тварей. И тогда каюк, и даже кирдык. Для этого надо оружие, обязательно тихое. А пока надо выбираться из коптерки. Хорошо, хоть пояс монтажника у него не забрали. Там есть отвертки, а замок на двери с винтами изнутри. Защелка тоже изнутри, только она не работает, проворачивается. Алексей проверил это, когда просил воды. Аккуратно сняв ручку и оттянув язычок замка, Леха приоткрыл дверь, держа на готове отвертку. Хоть какое-то оружие. С минуту подождал, тихо. Уже шире открыв дверь, выглянул в коридор, никого. Порадовавшись, что его рабочие ботинки на мягкой подошве и не шумят при ходьбе, он, в присяде, выбрался в коридор и, старательно не вступая на мусор, пошел к проходной. А там все двери были сорваны с косяками, турникет лежал на улице, окна выбиты. На полу разбросаны кости с кусками мяса, все вокруг было забрызгано кровью. Ком подпрыгнул к горлу, заставив резко сесть, только из-за жажды и блевать было нечем. Переждав тошноту, он уже более спокойно осмотрел обстановку. На полу, в углу лежал бизон с вмятиной на магазине и прикладе. С бизоном против лотерейщика Алексей точно не пошел бы, но против мутантов поменьше, отличное оружие. Запасной магазин нашелся в разорванной разгрузке на подоконнике. К радости Лехи, во втором кармане разгрузки лежал глушитель. Теперь у него есть ствол с глушителем и 64 патрона к нему. Осталось вспомнить, как надо стрелять. В окно со стороны двора смотреть было как-то боязно. Через дверной проем что-то увидеть мешал бетонный забор стоянки и наполовину смятый минивэн. Алексей тихо подкрался к окну, медленно приподнялся. Из книг он помнил, что пустыши и бегуны плохо различают медленные движения. Правда, про более крупных тварей он такого не помнил. А за окном была тишина. Точнее, где-то далеко был слышен грохот сминаемого железа, крики и даже пару раз кто-то выстрелил. Но поблизости было тихо, лишь шарканье ног пустышей. Посреди двора валялась огромная туша. Возле ворот гаража и у стены дома лежали туши чуть поменьше. Возле ворот гаража был след от взрыва чего-то помощнее гранаты, и живописно разбросанные вокруг него тушки бегунов. Остальные тела впечатляли не так сильно. Головную боль терпеть стало невыносимо. Алексей, плюнув на пустышей, прокрался во двор, выглянул из-за угла в сторону ворот на улицу. Там лежал на боку БТР с наполовину оторванной крышей, башня с крупнокалиберным пулеметом лежала неподалеку. БТР перегораживал ворота, позволяя незаметно с улицы перемещаться по двору. Леха прокрался к ближайшей туше, судя по костяным наростам на пятках это был топотун. Черный нарост на затылке был похож на описанную почерневшую половинку мандарина. Достав из пояса монтажника нож, он потыкал в него. Довольно твердая штука, однако стыки долек резались. Нелегко, но и не с усилием. Пока доставал добычу, к горлу пару раз подкатывал ком, но Лехе удалось сдержаться. Спараны и вправду были похожи на мелкие серо-зеленые виноградины, их нашлось три. Еще нашлась горошина, похожая на пожелтевший сахар, скатанный в шарик. Все как в книжке. Больше нигде не задерживаясь, он добрался до магазина. Как и в большинстве случаев, перед открытием магазина, товар, не требующий холодильника, здесь завезли заранее и даже расставили по полкам. С этим Алексею повезло. В зале было темно. Окна и двери со стороны улицы закрыты рольставнями. Благо в телефоне был фонарик. В первую очередь Алексей заглянул в хозяйственный отдел, взял воронку, одноразовые стаканы и набор вискозных салфеток. Потом в алкогольном взял дорогой коньяк, предполагая, что уж в спешном магазине полинки нет. По дороге в директорский кабинет прихватил пару полулитровых бутылок негазированной воды. С соками можно поэкспериментировать и попозже. Окно в кабинете директора выходило во двор, и пока света хватало. Рецепт живчика прост. Надо спаран растворить в крепком алкоголе, дождаться выпадения осадка, отфильтровать осадок и разбавить водой. В книгах разбавляют не только водой, но, как говорилось выше, эксперименты будут позже. Алексей бросил в стакан один спаран, залил его коньяком на треть стакана. Спаран зашипел, как известный аспирин из рекламы. Довольно быстро растворившись в коньяке, спаран оставил после себя только белый осадок. Вылив из одной полулитровки воду в чайник, Леха подготовил воронку и сделал фильтр из салфетки. Руки дрожали так, что без воронки он расплескал бы половину содержимого стаканчика. Все. Осталось разбавить водой и можно пробовать. Несмотря на коньяк и воду, зелье получилось горьким. Алексей сделал два глотка и прислушаться к себе. Жажда отпустила почти сразу, а головная боль проходила заметно быстро. Усталости стало меньше, но совсем бодрячком не стал. Зато захотелось есть и даже жрать. Мало того, что на завтрак был только кофе, так еще весь день пришлось провести без еды. Правда, голод дал о себе знать только сейчас. Быстро сходил в зал за тушеной, прихватил консервный нож. Вилки нашлись на столе директора, возле чайника. Почувствовал себя сытым только после второй банки. Вот теперь можно подумать не торопясь. Итак, судя по тому, что все еще не обратился, он иммунный. Это плюс. Хотя, еще не вечер. Но об этом думать не будем. Дальше, живчик есть, и еще приготовить не проблема. Правда, спаранов маловато, надо набрать еще. Да и остальные вещи тоже пригодятся. Надо найти и укомплектовать рюкзак, подобрать оружие и патроны, и бежать к людям. Только надо перед этим прибарахлиться, чтобы суметь нормально обосноваться. Судя по скорости обращения зараженных, минимум неделя у него есть. Спараны соберет из мутантов во дворе. Вот с этим затягивать точно не надо. Не откладывая потом, Алексей сходил в зал, взял рулон пакетов и пошел за хабаром. Выглянув в окно, убедился, что во дворе ничего нового не появилось, тихо вышел к побоищу, точнее месту бойни. Вокруг валялись куски тел в луже крови, человеческие кости. Сразу сунулся к самой большой туше. Весом она явно больше тонны, и даже двух, будем считать, что это элита, может даже матерая. Попытался вскрыть споровый мешок, но сломал нож. Тут явно нужно что-то покрепче. Поиски снаряжения дали интересный вывод. Целого оружия осталось мало, хотя ножей хватало. Были также найдены несколько гранат, магазины автоматов, пистолеты и одна интересная штука – ВССК выхлоп без прицела и глушителя. Сперва Леха подумал, что это H12 знакомый по компьютерной игре, но короткие магазины крепления для оптики не дали ошибиться. Правда, по нему тоже потоптались, ствол был погнут, и по ствольной коробке прошелся кто-то тяжелый. Выхлоп лежал возле минивэна, значит, надо будет пошариться и в нем. В ножах Леха не разбирался, поэтому взял самый удобный, на свой взгляд, и пошел потрошить споровые мешки. Из элиты достал 84 спарана, 28 горошин и 5 жемчужин. 3 красных и 2 черных. Странно, он думал, что черные попадаются чаще. Еще собрал весь янтарь, красную паутину из мешка элиты. Кстати, судя по луже, элитник истек кровью. Это сколько же в нем выносливости было, если умирая, с развороченным, от попадания из РПГ, горлом, ему хватило сил смять бронемашину. Хотя, может, он ее смял до того, как получил ранение. Добычу из других элитников на месте перебирать не стал, сложил вместе с янтарем в пакеты. Дальнейший сбор упростил, с янтарем в один пакет, с черно-серой паутиной в другой. Пока собирал добычу, все думал, глотать жемчужину сейчас, или отложить. В книге у главного героя не открывался второй дар, объяснялось это тем, что он хиктер, то есть принял жемчуг до открытия первого дара. Алексей считал, что несколько даров дают больше шансов на выживание, чем один, даже сильно прокачанный. Поэтому решил все же отложить прием жемчуга до активации первого дара. Посмотрев двор, Леха решил, что ни к чему откладывать минивэн на завтра, и надо залезть в него до темноты. Только минивэн стоит слишком близко к воротам, а за ними бродит пустыши. Начинать надо с них. Подготовив бизон, он прокрался в проходную. Осторожно выглянул в окно, пустыши никуда не ушли, жрали бегунов. Один возле шлагбаума, второй чуть дальше, возле бетонного блока. Стрелять очередью он опасался, предполагая, что даже если глушитель отработает как надо, то затвор все равно будет лязгать. В общем, и лучше по одному выстрелу на каждого. Прижав смятый приклад к плечу, Леха тщательно прицелился, выдохнул и нажал на спуск. Тут же, не задерживаясь, выстрелил во второго. И, похоже, смазал. Нет, попасть-то он попал. Вот только первый не шевелится, а второй упал и дергает ногами. Сквозь зубы выругавшись, Леха, пригнувшись, подбежал к своим первым жертвам и сделал контроль ножом в голову. Во второго он все же попал в голову, правда, по касательной. Спараны в них искать смысла не было, поэтому, по-быстрому проверив трех бегунов и добыв один спаран, вернулся на базу. Совсем без шума задняя дверь минивана не сдалась, зато выдала три кейса, рюкзак и спортивную сумку. Большой кейс донес еле-еле, пару раз останавливался передохнуть. С остальным справился за раз. Очередной раз глотнув живчика, Алексей вспомнил про армейскую фляжку в коптерке и решил напоследок осмотреть проходную на предмет поживиться. Для начала поставил дверь со стороны улицы, чтобы случайный взгляд с дороги не заметил его. Надоело нервно оглядываться в ту сторону. Совсем без внимания оставлять улицу не стоит, но для этого достаточно периодически выглядывать в окна. В проходной удалось разжиться фляжками, причем две были из какой-то пластмассы, судя по надписи на 0,6 литра. Пойдет живчик таскать. Взял пару армейских котелков, вдруг пригодятся. В ящике под окном было мыло, со звездой, похоже, опять армейское. В другой коптерке лежали походные принадлежности, аптечки, плащ-палатки. Нашел даже туристический топорик и походную плитку, которые сразу прихватизировал. Из комнаты отдыха взял только матрас с подушкой и одеяло. Вернувшись в магазин, Алексей перебрал добычу в пакетах. Добавилось еще две красных и две черных жемчужины. Гороха стало 54 штуки, а спаранов 146. Бережно переложив добычу ватой, сложил все в освобожденную от содержимого автомобильную аптечку. Вытряхнув содержимое рюкзака из минивана, стал обладателем новенького пистолета с кобурой, судя по надписи возле предохранителя, под патрон 9Х21. Также тут нашлись 10 пачек патронов, причем пачки были простые, картонные со штампом 9Х21 и надписью от руки на 5СП10 УС и на 5СП11. Заглянув в одну пачку, увидел 30 патронов с полностью черными пулями. Из интереса заглянул в пачку СП-11, там пули были простые, не окрашенные. В боковом кармане рюкзака нашелся глушитель. Еще порадовал нож, явно боевой, но несмотря на это, элегантный. По сравнению с ним, тот нож, которым Алексей вскрывал споровые мешки, был просто рабочим инструментом. Посмотрел кейсы, они оказались закрыты на ключ. Собрал тревожный рюкзак. Положил патроны с пистолетом и причиндалами, нож, аптечку с добычей. Потом надо будет придумать отдельные пеналы для гороха и жемчужин, и носить их при себе, на случай потери рюкзака. Добавил в рюкзак 5 банок тушенки. Желудок вновь дал о себе знать, пора покушать и придумать, что делать с ночлегом. Пока ел тушенку, подумал, что скоро от нее воротить будет, и надо подумать над разнообразием питания, а для этого надо на чем-то готовить. Конечно, походная плитка есть, а также есть почти полный баллон пропана от пайки, который вместе с кислородным баллоном стоял возле служебного входа, чтоб не мешал в компрессорной, но его с собой не возьмешь. Да еще у мутантов очень хороший нюх, и они сразу сбегутся на необычный запах. Скорее всего, такая готовка закончится фатально для Алексея. Это возможно только в стабах с организованной охраной. Леха замер с открытым ртом от появившейся мысли. Ржавая, полуметрового диаметра труба, высотой 10 метров, свалка строительного мусора треугольной формы. Тут главное слово «треугольный». В книгах не раз упоминались тройники, небольшие, треугольные слабы на стыке трех кластеров. И получается, что эта свалка не просто свалка строительного мусора, а обломки соседних зданий. По всей видимости, высокие дома в соседнем кластере раз за разом обновляются, потом из-за чьих-то действий разрушаются, а обломки в стабе накапливаются. Жаль, что на этом стабе не получится построить нормальное укрытие. Судя по тому, что на стрельбу вспшников приперлись сразу три элиты, да еще один из них матерый, здесь бродит довольно сильные стаи. Похоже, он оказался недалеко от пекла, но вокруг котельной надо полазить, вдруг там сохранился укромный уголок, в котором можно переждать перезагрузку кластера. А пока надо обойти магазин на предмет безопасности, потом перебрать все, что натаскал. Еще надо было что-то придумать с освещением, телефон скоро разрядится. На кассе он видел зажигалки с фонариком, пока сойдет. Завтра надо будет посмотреть аккумуляторы минивана и бронемашины. Хотя бронемашина лежит на боку, скорее всего аккумулятор вытек. Но в минивэне должен быть в порядке. Если подключить к нему одну лампочку, то хватить должно надолго. Так, обдумывая планы, Алексей обошел магазин, закрыл жалюзи на окнах и служебный вход. Когда подошел к дверям в пристройку, то его ждал сюрприз. Этот выход раньше закрывался на две двери, железную, наружную и деревянную, внутреннюю. Так вот, открыв внутреннюю дверь, он увидел, что от обычно открытой, наружной осталось сантиметров 10, на уровне груди лежит плита с наваленными сверху обломками, закрывающими верхнюю часть проема. Под плитой было небольшое окно, где-то 40 на 70, с разбитыми стеклами и сломанной рамой. Посветив туда, Леха увидел, что помещение не самое маленькое, разрушения и обломков не видно. Вот тебе и укромный уголок. Он решил, не откладывая, обследовать находку. Рама отказалась трухлявой. Аккуратно убрав остатки стекла, он доломал раму с косяками, убрал мусор в сторону. Проем расширился еще на ладонь. Пока пролезал в окно, обратил внимание на толщину стены, 70 сантиметров, непростая котельная. Окно было высотой от пола по грудь. Помещение, на глаз, метров 8 на 5. В углу справа от окна стоял старый котел. Он был сложен из кирпича и покрыт побеленной, потрескавшейся штукатуркой. Следов копоти над топкой не было. По его виду не скажешь, что им часто пользовались, если вообще пользовались. Он занимал чуть меньше четверти площади помещения. Из котла слышался негромкий гул и была тяга. Угольной пыли нет, дров нет, газового оборудования тоже нет. Только трубы отопительной системы с кучей вентилей. Дальше от печи была стена, зашитая досками в три ряда вертикальных досок. На ней висел пожарный щит. В отличие от окна, щит и стена не сгнили. Напротив деревянной стены была массивная дверь. Закончив осмотр, Леха вернулся в магазин. Проверил из окна директора, не бродит ли кто во дворе. Солнце уже село, но было довольно светло, как в лунную ночь. Он посмотрел на небо. Непривычно крупные звезды собирались в незнакомые созвездия и туманности. Еле заметное, завораживающее мерцание далеких солнц будило в душе чувство прекрасного. Может быть, одно из них то самое, его родное. Близкий рык выдернул его из состояния наваждения, напомнив, что он находится в небезопасном месте. И вообще, глупо отсвечивать в окне. Пробравшись в коридор, Леха разложил матрас, глотнул живчика. Надо было поспать. Несмотря на выпитое и съеденное за день, в туалет не хотелось. Лег в одежде, на случай, если придется резко сматываться. Думал, что от пережитого за день уснет быстро. Однако сон не шел. Наверное, зря выпил живчик. В голову лезли всякие мысли о прочитанных в книгах теориях о природе паразита, или можно его назвать симбионтом. Во время перезагрузки в организм попаданцев, вместе с туманом попадает грибок, который сразу начинает переделывать организм. Признаки этого — жажда и головная боль. Жажда утоляется споровым раствором. Это либо строительный материал, либо энергия. А может и то, и другое, но Алексей был склонен ко второму варианту. Споран как источник материала, маловат. Головная боль появляется в затылке и распространяется на всю голову. Если вспомнить расположение спорового мешка у зараженных, то можно предположить, что у иммунных тоже начинает появляться зачаток мешка, а раствор дает энергию для подавления его роста. Или наоборот, грипп-симбионт, начав улучшать организм носителя, выявляет недостаток стройматериалов и энергии. И жажда с головной болью – это лишь сигнал носителю о том, что симбионту нужен материал и энергия для модификации тела носителя. Отсюда регенерация, увеличение силы, выносливости и скорости иммунных. Есть упоминание, что от передоза спорового раствора можно стать квазом. Получается, что симбионт начинает использовать излишек энергии по своему усмотрению. Можно предположить, что изначально надо пить не споровый раствор, а специальный коктейль, как молоко для младенца. Интересно, кто-нибудь пробовал молоко Скрипбера? Хотя вряд ли такое существует. Отсюда вывод. Энергетика спорового раствора влияет на развитие и ремонт тела носителя симбионта. Раствор гороха пьют для улучшения дара, но тоже предостерегают от передозировки. Значит, энергетика гороха влияет на ментальную силу, но ее избыток влияет на тело. Или в горохе есть энергия спорана, влияющая на тело. С жемчугом все сложнее. Черный, красный и белый. Сильно подталкивает дар в развитии. Считается, что с черным больше шансов стать квазом, чем с красным, Однако Малокова это пугает, ведь на дар он тоже влияет. А чем сильнее дар, тем больше шансов выжить. Значит, в нем есть энергия для дара и энергия для тела. Хотя упоминалось, что и с красным можно превратиться, хоть и шансов меньше. То есть и в красном есть эти энергии, хоть и процент энергии тела меньше. Причем негативные эффекты энергии дара не упоминаются. А вот переизбыток энергии тела ведет к превращению в кваза. Снова вывод. Перед употреблением жемчуга, особенно черного, надо создать дефицит энергии тела. Значит, или быть раненым, или долго не пить живчик. А еще лучше научиться направлять энергию. С белым жемчугом все непонятно. Он раскрывает дар на полную, хотя, скорее, прокачивает до определенного высокого уровня. Интереснее то, что он умеет откатывать превращение в кваза. При этом может открыть новый дар. То есть, если белый жемчуг съест кваз, то энергия тратится на приведение тела в то состояние, в каком человек воспринимает себя подсознательно, или перестраивается тело в соответствии с ДНК. Но энергии в нем так много, что остается и на прокачку дара. Вывод. Энергия белого жемчуга умеет работать и с телом, и с менталом, только без негативных эффектов. То самое материнское молоко, только концентрированное. Из мыслей вырвали приближающиеся шаги и громкое урчание. Снова, как и днем, навалился ужас. В мыслях как-то сама стала повторяться дневная мантра. «Здесь никого нет, здесь никого нет». Как и днем мысли стали смутными, думалось обо всем и ни о чем конкретно. Только слух продолжал воспринимать окружающее. Похоже, что крупный мутант решил поужинать более мелким. И как назло, вздумал сделать это недалеко от магазина. Наконец вновь раздались тяжелые шаги, на этот раз удаляющиеся. Напряжение стало отпускать, и Леха незаметно уснул. Еще пару раз он просыпался, когда мимо проходили стаи. Глава 2. День 2 и 3. Проснувшись очередной раз, Леха приоткрыл дверь кабинета директора и увидел, что уже светает. Глотнув живчика, он решил, что не помешает выпить раствор гороха. Вчера в хозяйственном отделе попадались стеклянные рюмки, с ними будет гораздо удобнее. Алексей бросил горох в рюмку и начал медленно заливать уксус. Горошина растворилась, когда было полрюмки. Внимание, вопрос. Сколько надо соды, чтобы погасить полрюмки уксуса? Метод тыка нам поможет. Добавлял, пока сода не перестала реагировать. Теперь отфильтровать вчерашними методом, только не в бутылку, а в одноразовый стакан. Помня горечь живчика, сходил за соком для запивания. Выдохнул, выпил, запил. Получилось лучше, чем ожидал. Надо покушать и заняться делами. Леха решил, что спать лучше в котельной. Только ему не нравилось, что вход легко заблокировать, и укромное место станет ловушкой. Надо посмотреть возможность оборудовать аварийный выход. Но ночевать там безопаснее, чем в магазине, да и добро после перезагрузки не пропадет. Надо будет подождать, пока мутанты не уйдут, а потом залезть на высотку и разведать окрестности. Похоже, что на это уйдет несколько дней. Поэтому необходимо обеспечить себя минимальным комфортом. Начать надо с освещения. Пробравшись на проходную, посмотрел, что делается на улице. Как ни странно, никого не было. Капот бронемашины был смят, и через щели было видно, что с этим аккумулятором не повезло. Кислота вытекла. Конечно, можно залить новую, только потом его надо по новой зарядить, а с этим у Алексея проблемы. Пошел к минивену. Капот у него открылся легко, несмотря на вмятину. Вооружившись разводным ключом, Леха снял аккумулятор и фары, отрезал часть проводов с разъемами для ламп. В салоне нашел зарядное устройство и разветвитель для прикуривателя. Наверное, из-за радиостанции, которая питалась от прикуривателя, решили, что такой гаджет не помешает. Со всеми находками вернулся в магазин. С помощью хомутов для шланга, найденных в коробке с запчастями, Леха закрепил провода к клеммам аккумулятора, снял лампу ближнего света из фары и подключил к разъему. Светило довольно ярко, не сравнить с зажигалкой. Только теперь надо придумать что-то с выключателем. Для начала облазил всю котельную в поисках трещин, через которые может проникнуть свет. На улице уже было достаточно светло, ведь если свет попадает днем сюда, то ночью, наоборот, будет светить наружу, став маяком для мутантов. Нашел два места. Одно в не до конца заваленном окне, которое было напротив котла, второе – окно, через которое он попадает сюда. С первым проблем нет. Леха взял монтажную пену и наложил слой на все боковое окно. Со вторым пришлось повозиться. Он натаскал картонных упаковок помельче, забил ими зазор между домом и котельной, и залил все это слоем пены. Не будь пены, пришлось бы что-то придумывать с тряпками. Сделал на окне занавеску из плащ-палатки, чтобы свет не выходил из помещения. Перетащил аккумулятор с лампой в котельную. На стене возле двери обнаружил выключатель, старого, кнопочного образца. Над ним, под потолком, распределительная коробка без крышки, и патрон для лампочки, от него провод тянулся через весь потолок за стену с пожарным щитом. Похоже, за деревянной стеной что-то спрятано. Не просто так эти доски. Леха снял пожарный щит, подергал крайнюю доску, и обнаружил, что хитрая стена оказалась еще хитрее. Она делилась на 3 двухметровых щита, сантиметров 80 шириной. Щиты висели на скобах и снимались без особого труда. За ними обнаружилась дверь, похожая входную, только на ней была круглая рукоятка, такие по телевизору в подводных лодках видел. Леха, на всякий случай, приготовил бизон, с которым не расставался, и пистолет, случаи бывают разные. С усилием повернул рукоятку и толкнул дверь, потом еще толкнул, наконец, убрав пистолет в кобуру, уперся плечом в дверь и с силой нажал. Дверь неохотно начала открываться и встала, открыв небольшую щель. Оттуда потянуло сквозняком, тяга в котле зашумела громче. Никаких подозрительных звуков из-за двери не было. Леха посветил фонариком в щель. Там стоял железный ящик, угол которого мешал открыться двери. Он взял лом из пожарного щита, просунул под ящик и этим рычагом отодвинул препятствие. Теперь дверь открылась полностью. Заглянув в ящик, Леха увидел кучу ржавого плотницкого инструмента с гнилыми деревянными частями и ведро с ржавыми гвоздями. Ну, наверное, они когда-то были новыми, только сейчас ни на что не годились. Впереди начиналась лестница, провод из котельной заканчивался пустым патроном. Спустившись по лестнице, он увидел еще одну дверь, за ней был довольно широкий коридор, где-то 2,5 метра. Направо, метров через 20 был завал, видимо из-за крупных обломков. Налево, метров через 7, дорогу перегораживала решетка с дверью, закрытая на простой навесной замок. Что интересно, до решетки коридор был шире, и стены из кирпича, а за решеткой бетонные. Дальше проверять не стал. Вернувшись наверх, Леха разобрал соединение в распределительной коробке, вывел провода для аккумулятора, подключил второй разъем с лампочкой. Таким образом получилось стационарное освещение. Плохо, что его машина не перенеслась, там в багажнике была более экономная светодиодная лента, как раз на 12 вольт. Хотя, в витринах установлены светодиодные лампы, а они, если убрать плату, как раз на 12 вольт. Конечно, бывают и другие варианты, но будем надеяться на лучшие. Когда-то Алексей пытался ремонтировать эти лампы, надеясь заработать, но понял, что возня того не стоит, и остановился на нескольких переносках. Сейчас ему как раз надо было сделать переноску. Подходящие лампы нашлись на сырной горке, точнее сыра там еще не было, но предназначалась она для сыра. 10 штук длиной 60 см на 10 ватт, и 2 длиной 90 на 15 ватт, их пока отложил. Переделав лампу, закрепил ее на проводе, по которому раньше приходило электричество, и подключил ее вместо лампы из фары. Подключил аккумулятор, не забывая про плюс-минус. Нажал на кнопку выключателя, не горит. Проверил проводку, все правильно, значит выключатель. Пришлось перебирать, и вот горит, да будет свет. Пока Леха занимался освещением, то прислушивался к окружающим звукам. Мутанты довольно часто проходили по улице, и постоянно охотясь друг на друга, регулярно проходили стаи. По книгам он не помнил, чтобы на второй день после перезагрузки на кластере оставалось столько мутантов. Хотя, тут рядом кластер с высотками и кластер с торговым центром. А ведь это тоже показатель. В книгах не упоминалось такого, чтоб соседствовали несколько городских кластеров, там города и деревни стояли в окружении лесов и полей. Хотя нет, упоминалось, в пекле. Также говорилось, что иммунные там не выживают. А может он исключение. Алексею вообще повезло, что во двор ФСБ мутанты не забредают. Или просто, еще мимо не проходил мутант со способностями Синса. Остается надеяться, что еще долго не пройдет, а лучше никогда. От мыслей его отвлек сигнал телефона, просит подключить к зарядке. Хорошо, что напомнил. Леха настроил беззвучный режим и отключил поиск сети. Подключил разветвитель к аккумулятору и поставил телефон заряжаться. Не хотелось бы его лишиться. На нем много книг, да и время больше негде посмотреть. Кстати, уже обед. Пока ел, решил, что надо перетащить запасы в котельную, и вообще переселяться туда. Стол туда не затащить, но можно один из щитов со стены использовать как столешницу, а из второго сделать лежанку. После обеда пошел таскать кирпичи, чтоб использовать вместо ножек. Пару раз выбравшись через довольно высокое окно, понял, что надо сперва сделать ступени. Пока таскал кирпичи, заметил, что желание глотнуть живчик появляется быстрее обычного. Теория подтверждается. При физических нагрузках энергии тратится больше. Лестница получилась не очень. Кирпичи шатались из-за остатков раствора. Хорошо бы их обстучать, но шуметь опасно. Для ножек стола и лежанки решил использовать обломки гипсоблоков. С ними, действительно, получилось лучше, только не обструганные доски стола неприятны. Поэтому Леха подстелил картон от коробки, а сверху положил боковое стекло холодильной горки, которое со всеми предосторожностями перетащил в котельную. Только когда закончил со стеклом, понял, насколько рисковал. Если бы оно лопнуло, грохот был бы еще тот. С лежанкой все было проще. Поставил ее вдоль стены с трубами, между котлом и дверью в подвал. Постелил несколько слоев незаменимого картона и положил сверху матрас, который по ширине оказался как лежанка. Стулья взял в директорском кабинете. Там же забрал всю посуду. Ужинать будет на новом месте. Перетаскал собранные запасы. Пора бы уже перебрать их. Набрал в корзины консервы, чтоб удобнее было перетаскивать. По идее, на тот случай, если придется задержаться здесь надолго, надо забрать все продукты долгого хранения, но банально некуда складывать. Надо разобрать и перетащить стеллажи. Один, двойной, встанет в котельной, а несколько внизу. Продукты хранить лучше там. Нужны аккумуляторы, без освещения будет сложно. На стоянке есть несколько машин, но они скорее всего на сигналке. С такими связываться нельзя, на вой точно прибегут. Алексей посмотрел в окно, во дворе никого. Дошел до стоянки, проверить предстояло 7 машин. Первая же машина порадовала, ключа не было, но дверь была не закрыта. И даже аккумулятор был не зашорканный. Клеммы не стал снимать, отрезал провода. Следующие 3 были закрыты. 5-я и 6-я тоже порадовали, а 7-я, хоть и была открыта, но стояла без аккумулятора. Лехе захотелось хоть чего-нибудь с нее получить, поэтому он сложил спинку заднего сиденья и добрался до содержимого багажника. Оттуда взял набор инструментов и топорик с надписью «Киршаф». Его интересной особенностью было острие по форме клюва на месте обуха. Увидев его, Леха вспомнил, что рейдеры используют клюв для ближнего боя против мелких мутантов. У этого топора короткое топорище, но пока это даже лучше. С длинным сложнее попасть куда надо. Правда, придется подпустить мутанта поближе. Аналогично проверил уже вскрытые машины. В итоге стал обладателем еще 2 зарядников, одной пачки патронов 9Х18, набора инструментов поменьше и канистры с бензином на 5 литров. Еще взял один домкрат, может пригодиться открыть решетку в подвале. Перетаскивал все по мере нахождения. Заглянул в проходную за фляжками и плащ-палатками. Проходя у окна, быстро присел. По улице, мимо проулка базы, шли мутанты. Самый крупный, частично покрытый костяной броней, был раза 1,5 выше бегуна в рубашке. Плечи были сдвинуть вперед и вниз. Пасть широкая, вытянутая вперед, полная острых зубов. Леха сидел под окном, боясь пошевелиться. В голове опять начала крутиться мантра. Здесь никого нет, здесь никого нет. На глаза попалось досмотровое зеркало с погнутой ручкой. Медленно приподняв его, Леха увидел, что стая уже ушла из зоны видимости, но повизгивание еще было слышно. Он тихонько собрал все, зачем пришел, и вернулся в свое убежище. Поужинал Леха, для разнообразия, консервированными овощами. Потом занялся стеллажом, разобрал один из тех, что стояли в коридоре, и собрал в котельной. Оставив остальное на потом, лег спать. Наверное, из-за того, что звуки с улицы было слышно хуже, или просто устал за день, Леха спал спокойно, проснувшись только один раз, да и то не понял от чего. А утром у него выпал дырявый зуб. Когда Леха проснулся, то обнаружил, что зуб болтается, и легко выдернул его. Он надеялся, что это работает регенерация, и вырастет новый зуб. В этом случае надо ждать, что и зубы с пломбами тоже выпадут. С сомнением посмотрел рюмку, в которой вчера растворял горох, и решил, что чистить не будет. Леха несколько раз встречал в книгах упоминание о прерывистом режиме приема гороха для лучшего развития дара. Поэтому решил, что раствор гороха будет пить через день, а то мало ли. Позавтракав, Леха до обеда занимался стеллажами в подвале. Перед этим по отработанной схеме наладил там свет, только без выключателя. Сделал съемную клемму на аккумуляторе, а после таскал туда продукты. Взял даже овощи. У него появилась мысль, что если готовить в печи, поставив туда плитку, то запахи будет уносить в трубу, а на такой высоте они будут рассеиваться, и источник найти не получится. К вечеру закончился живчик. Леха решил отдохнуть и попробовать по-другому приготовить новый. Как и с горохом, положил спаран в рюмку и доливал коньяк, пока он не растворился, получилось грамм 60-70. Потом через фильтр перелил то, что получилось, в бутылку, при этом заметил, что марля впитала часть жидкости. Поэтому долил через этот же фильтр рюмку воды, и уже без фильтра разбавил апельсиновым соком. Попробовал. Получилось лучше, чем первый. На вкус новый живчик как легкий коктейль с горчинкой. В следующий раз надо попробовать перегнать через фильтр кувшин. Только делать это надо с готовым живчиком на воде. Есть подозрение, что марля фильтрует не до конца. После ужина продолжил таскать продукты из магазина. Спать лег пораньше. Глава 3. День 4 и 5. Утром, приняв горох, занялся завтраком. Вскипятил воду в армейском котелке, выпил горячего кофе с консервированным молоком. Леха и не предполагал, насколько ему не хватало привычного напитка, и как надоели соки. Захотелось курить. 3 дня даже не вспоминал об этом, а на 4-й захотелось. Но курить в стиксе равносильно изощренному самоубийству, запах дыма распространяется далеко и сразу привлекает мутантов. Так что будем считать, что уже бросил курить. Потом продолжил переносить продукты. К обеду решил, что все, хватит. Хоть и перенес меньше, чем планировал, но продолжать особого смысла нет. Еду, при желании, можно добыть и в другом месте. На обед, в котелке, отварил картошку, заварил пакетик чая, понял, что жизнь налаживается. Только надо нормальную посуду для готовки. Может, на кухне магазина что-то найдется, почему-то сразу о ней не подумал. В общем, надо посмотреть. На кухне действительно была 3-литровая кастрюля, даже 2. Правда, вторая была ржавой и стояла под раковиной. Также забрал кружки, тарелки и прочую посуду. Жить можно, если бы не обилие мутантов в округе, и то, что ни с кем словом перекинуться, то можно было бы здесь жить. Вообще-то Алексей не чувствовал острой потребности с кем-то пообщаться. По характеру, он был интровертом и мог долго обходиться без людей. Может, стоит здесь задержаться, пожить, заматереть. Для жизни тут всего достаточно. А если будет невмоготу, то идти к людям. Вернувшись в котельную, наконец-то занялся перебором добычи со двора. В итоге получил 1 целый аксу и кучу запчастей к нему. Один из прикладов подошел к бизону. Вскрыл большой кейс. В нем лежали 4 цинка по 120 патронов к выхлопу. 2 из С-130 ПТ-1 и 2 из С-130 ВПС. Жалко, что сам выхлоп сломан. Сбоку кейса лежали коллиматор и лазерный прицел под планку Пикатинни. Кейс поменьше был от выхлопа, и в нем нашелся прицел. У малого кейса пришлось ломать замки, а лежал в нем РШ-12, револьвер крупного калибра с длинным, сантиметров 20 стволом. Леха достал патрон из барабана, он был от выхлопа. Нафига такой надо было придумывать? Здесь, в улье, для него есть цели, а там, только против бронежилетов, хотя, для человека, было бы из чего, а куда стрелять найдется. В кейсе также лежали приклад, тактическая рукоять и глушитель. Леха посмотрел на выхлоп, сравнил глушители. Тот, что из комплекта револьвера, был значительно короче. А если поставить от выхлопа? Пистолет с огромным глушителем смотрелся странно, да и сильно перевешивал. Поставил приклад и рукоять, получилась барабанная винтовка. Поставил коллиматор из большого кейса, посмотрел, что получилось, решил оставить так. Оптику от выхлопа ставить не стал. Он был избыточным для револьвера, можно ее использовать вместо бинокля. Вот теперь он был вооружен как подобает. Во-первых, у него был пистолет под патрон 9Х21, Леха когда-то читал статью про пистолет Сердюкова под этот патрон, там говорилось, что он способен пробить бронежилет 2-го класса, годится вплоть до топотунов. Во-вторых, был бизон, под патрон 9Х18, с ним только против бегунов, в крайнем случае лотерейщиков. А из крупного калибра был РШ-12 с обвесом. Эта пушка будет основным оружием. Все это с глушителем. Правда, стрелял Леха только из бизона. Надо бы проверить в стрельбе остальное оружие. А пока перебрать и почистить. С этим закончил к ужину. Покушав, Леха пошел посмотреть, что можно придумать с дверью решетки в подвале. Она была сварена из арматуры и вставлена в косяк из уголков. Внимательно посмотрев дверь, Леха сбегал за инструментом, на обратном пути прихватил лом с пожарного щита, отжав монтировкой верхнюю часть двери, благо петля была достаточно низко, он просунул отвертку в образовавшийся зазор, потом зацепил ломом нижний край двери, подставил под него обломок кирпича как опору рычага, надавил на длинный конец, дверь, толкаемая снизу, пошла вверх. Препятствие в виде верхнего косяка уже мешало не так сильно. Дверь с глухим звоном соскочила с петель и повисла на замке. Леха взял пистолет в одну руку, а телефон-фонарик в другую, пошел проверять коридор. Метров через 10 он упирался в мощную дверь, закрытую с той стороны, а справа была такая же дверь, только открытая. За ней оказалась площадка с лестницей вниз. Выбора не было. Дверь прямо, даже с виду не просто открыть. Леха пошел вниз. Лестница была невысокой, нижняя площадка всего на пару метров ниже верхней. Дальше был перекресток, три направления на выбор. Леха пошел налево. Через 15 метров была ниша с лестницей наверх. Прикинув, что он еще находится на территории базы, точнее под ней, он полез проверить, где выход. Приподняв крышку люка, увидел рядом угол между магазином и гаражом. Отметив это про себя, Леха пошел дальше, через 6 метров опять перекресток, соблюдая правила руки на стене, он повернул налево, сделав 3 шага, уперся в лестницу, люк над ней не открывался, точнее чувствовалось, что открыть его мешает что-то тяжелое наваленное сверху. Леха вернулся к перекрестку, и снова повернул налево, прошел десяток шагов и наткнулся на решетку, но на этот раз это была бетонная стена, в которой был узкий проход, закрытый калиткой из толстых прутьев. На этой стороне был рычаг, похожий на автомобильный ручник. Нажал на кнопку, потянул рычаг, длина хода рычага тоже как у ручника. Раздался щелчок, Леха толкнул калитку, она легко стала открываться, вновь раздался щелчок, рычаг встал на исходную и запоры выскочили из стены, готовые вновь запереть дверь. Хитро, и явно механизм обслуживают. Но если идти на ту сторону, то надо сделать так, чтобы дверь не закрылась за спиной. Оставим это на потом, а пока надо вернуться и проверить третий ход. Он тянулся метров 30-35, и опять была ниша с лестницей. Поднявшись по ней, Леха открыл откидной деревянный люк и оказался в смотровой яме в гараже. Выбравшись из нее, он увидел большой гараж с двумя воротами. Возле вторых ворот стоял обычный автобус. На стене с соседним гаражом, в углу, была дверь, зайдя в которую, Леха увидел мастерскую со станками и верстаком. Напротив была еще одна дверь, видимо это были перемычки между гаражами, там их было еще 3. В следующем стоял КамАЗ, за ним УАЗ Патриот, а в последнем было пусто. Только на противоположной стене железные шкафы для одежды. Надо будет забрать аккумуляторы из найденных машин. Вернувшись обратно в тоннель, Леха продолжил исследование. Протянувшись еще 15 метров, коридор закончился очередной лестницей. Поднявшись по ней, он оказался под лестничной площадкой. Прикинув расстояние, понял, что это то самое странное бетонное здание без окон и дверей. Леха осмотрелся, впереди была железная дверь, закрыта, без автогена не открыть. Пошел по лестнице вверх, через 6 пролетов снова дверь, на этот раз не запертая. Держа наготове пистолет, он приоткрыл ее, там была крыша, пустая. Выйдя на крышу, Леха замер. Начинался закат, не раз описанный авторами книг. Солнце приближалось к горизонту, окрашивая небо оранжевыми разводами. Алексей завороженно уставился на небо и, забыв о времени, стал смотреть на закат. И вот, когда солнце уже коснулось горизонта, то, как-то без перехода, почернело. На небе вокруг него появилось множество черных клякс, которые растворились в темнеющем небе лишь, когда солнце окончательно спряталось. Все то время, пока продолжалось это зрелище, Алексея не отпускало напряжение и чувство беспокойства. Лишь, когда все закончилось, Леха вздохнул и поспешил уйти из со всех сторон просматриваемой крыши. Оказавшись в подземном коридоре, Леха не успел сделать и 5 шагов, как фонарик погас. В этот момент он еще находится под впечатлением от почерневшего солнца, наверное, этим можно объяснить панику, охватившую его от внезапно пропавшего света. Леха судорожно нащупал стену, прислонился лбом к старому бетону и стал глубоко дышать, стараясь успокоиться. Когда стало легче, Леха открыл глаза и увидел бетонную стену. Увидел. В полной темноте. Это что, открылся дар? Ночное зрение? Если и так, то оно какое-то странное. Если отодвинуться от стены на полметра, то опять ничего не видно. Хотя нет, видно. Руку и небольшой кусок стены вокруг нее. Леха посмотрел на другую руку. Такое впечатление, как будто видишь белоснежные перчатки на фоне черного экрана. У него не ночное зрение. У него рука светится, и не только. Похоже, вся кожа стала излучать свет. Надо проверить у зеркала. Вот так дар. И, надо полагать, что с усилением она будет светиться ярче. Леха представил, как он будет пользоваться своим даром, особенно в темноте. Нет, такой дар можно включать только в защищенных местах. Иначе будешь натуральным маяком. Вот ведь свезло с бесполезным даром. А фонарик погас банально от того, что сел аккумулятор в телефоне. Хорошо хоть зажигалка в кармане. Вернувшись в убежище, Леха задумчиво покушал и лег спать. Решив следовать своей теории, он не пил живчик после открытия дара. И горох завтра с утра пить не будет. Потянет споровое голодание, пока можно терпеть, а потом примет жемчуг. Перед сном тренировался включать-выключать свечение, пока не навалилась усталость и его не вырубила. Утром Леха проснулся разбитым, с чувством усталости и легкой головной боли. Да еще выпал второй зуб, и шатался третий. Поводив языком по месту первого выпавшего зуба, нащупал твердые бугорки, похоже, что он прорастает. Вставать не хотелось, но организм требовал сходить по малой нужде. Пришлось идти. Уже дойдя до двери во двор, понял, что что-то не то. Со двора доносились звуки. Похоже, мутанты учуяли запах разлагающихся тел и нашли дорогу к ним. Поняв это, Леха сразу собрался. Взяв поломойное ведро, вернулся в котельную. Временный туалет сделал в конце заваленного коридора. С горячим завтраком облом, пришлось есть пряники и запивать соком. На улицу идти нельзя, но у него есть чем заняться. Надо проверить еще два коридора, и неизвестно сколько там ответвлений. Еще надо перетащить аккумуляторы из гаража, и начать нужно с этого. Направляясь к лестнице в гараж, Алексею в голову пришла мысль подняться на крышу серого здания и посмотреть сверху, что делается во дворе. Идти было недалеко, и уже через 10 минут он был на крыше, лежал прячась за трубой вентиляции, а внизу был пир. Стая из 17 мутантов с Рубером или молодой элитой во главе поедала трупы своих сородичей. Оставалось еще прилично, так что ждать, что они скоро уйдут, не стоило. Ну что ж, придется действовать как запланировано. Когда добрался до лестницы в гараж, решил для удобства убрать фонарик и освещать ступени руками. Должна же быть польза от непонятного дара. Правда, теперь уже не скажешь, что совсем бесполезного. Поднимаясь вверх, где-то на середине пути, заметил, что правая рука стала светиться гораздо ярче. Посмотрел на левую, она не светилась. А нет, засветилась, все ярче и ярче, пока не догнала правую. Снова посмотрел на правую, не светится, а потом, как и левая, стала набирать яркость. Он задрал рукав, свечение заканчивается на запястье, а потом, как и с ладонью, свет распространился дальше. Получается, что светится то место, на которое он обращает внимание. То есть Алексей может контролировать то, какая часть тела будет светиться, а не только включил-выключил.